«Подумай только», — прошептала она, — «подумать только, что я всю жизнь прилагала столько усилий, чтобы быть настоящей леди». Она слегка пошевелилась, показывая, что хочет освободиться. Я ее отпустил. Мгновение спустя вновь загорелся свет. Я бы предпочел остаться в темноте. Я ощущал некоторую неловкость, чувствуешь, изо всех сил стараюсь отомстить за неудавшееся некогда обольщение. Не исключено, что я пытался отыграться из-за того, что, в чем она была вовсе не виновата, заглушить тоску и чувство вины за то, что занимаюсь этим, не желая отдать дань уважения покойной, так как это принято у людей. С некоторым облегчением я заметил, что Хэриет, похоже, не затаила обиды. Нагая, загорелая и стройная, она остановилась перед зеркалом. Вероятно, загорала она без купальника, потому что следов на теле не осталось. Я с интересом представил ее катер, медленно дрейфующий по гольфстриму, тогда как капитан, сбросив одежду, принимает на мостике солнечные ванны. Тем временем Хэриет извлекла оставшиеся шпильки из основательно потрепанной прически и встряхнула головой, разбрасывая волосы по плечам. — Ну что, доволен? — не оглядываясь, спросила она. — Действуешь по особой системе? — Кстати, что же он поведал тебе там, на улице? Выглядел ты просто ужасно, когда вернулся сюда с этой застывшей улыбкой на лице. Я ничего не ответил. И она сказала: — Мат, что? Мы с тобой ведем грязную игру. Пожалуйста, давай это прекратим. В комнате воцарилась полная тишина. На мгновение я возненавидел ее. Все шло так хорошо. Хитроумный и изобретательный секретный агент, выполняя профессиональный долг, завлекает в постель очаровательную женщину, располагающую полезными связями среди врагов. Оба разыгрывают отвратительный спектакль, в чем каждый руководствуется только ему известными мотивами, весьма далекими от секса. И по меньшей мере удаленными от секса настолько, насколько это возможно. Теперь она вышла из игры и все испортила. Я кинул взглядом стоящую передо мной стройную женщину, тело которой не прикрывало ни клочка одежды. Медленно и отрешенно она распутывала руками сбившиеся волосы, чересчур отрешенно. — Хэриет, — проговорил я, — если ты задумала меня перехитрить, брось эту затею. Сегодня тут и без тебя хватает хитрецов. — О чем я и говорю. Она по-прежнему не оглядывалась в мою сторону. Твой шеф явился сюда, чтобы разразиться высокопарной речью о том, какое доверие внушает ему проявленная мною верность. Боже мой! Да этот человек не станет доверять самому себе, разве что станет перед зеркалом, где можно не спускать с себя глаз. И он говорит о доверии. За кого он меня принимает? За неопытную девчонку? Я протянул руку за некоторыми предметами ее туалета, лежащими неподалеку. — Пока ты не накинешь блузку, это и в голову никому не придет, малышка. — Да прекрати! — раздраженно бросила она. — Не такой уж ты и девственник. — Не сомневаюсь, сейчас тебе глубоко наплевать, голая я или в скафандре. К чему это притворство? — Ладно, я прекращу, — согласился я. Но и ты прекрати делать вид, что не замечаешь, в каком виде красуешься перед человеком, который только что занимался с тобой любовью. После короткой паузы Хэриет рассмеялась, повернулась и, наконец, посмотрела на меня. — Ладно, дорогой, 1-0 в твою пользу. Подбрось мне с пола эти тряпки и приготовь что-нибудь выпить, пока я приведу себя в порядок. Когда я вернулся из кухни с двумя наполненными бокалами, она сидела на краю софы, вновь полностью одетая, и колдовала над своей прической. Она сунула расческу в сумочку, приняла у меня бокал и похлопала по софе рядом с собой. — Игры! — с горечью произнесла она, когда я уселся. — Этот человек играет свою роль. Ты играешь свою роль. Возможно, и я сама играю свою роль, но я от этого устала. Неужели нельзя покончить с этим? Кто подаст пример? Кто стиснет зубы и разнообразие ради прекратит лгать? Не дождавшись моего ответа, она сказала: — Ладно.